Часть первая. Как зарабатывать? Этот блок про то, как деньги появляются в нашей жизни, про карманные и заработанные, от чего зависит их количество, как устроиться на работу и как понять, что для тебя богатство. 1. О чем ты мечтаешь? Конечно, ты только вступаешь во взрослую жизнь, но наверняка тебе уже хочется что-то такое, на что нужны деньги. Может быть, ты хочешь новый телефон, съездить на море, открыть кофейню, выучить испанский. Чем цели отличаются от мечты? Мечта витает где-то далеко, в розовых облаках, а цель нужно четко представлять. С целью понятно, сколько денег откладывать и какую пользу принесет ее достижение. Подробнее о том, как ставить цели, в главе 71. Можно ли жить без цели? Конечно, можно. Многие всю жизнь плывут по течению и хорошо себя чувствуют. Только есть риск однажды понять, что время и силы потрачены впустую. Поэтому выбор целей так важен в жизни. Любую хотелку можно превратить в финансовую цель, если детально продумать путь к ней. Если жизнь — это дорога в любом направлении, то цель — это пункт назначения, который мы выбрали в навигаторе. Вот несколько методов постановки и достижения цели. Первое — метод ВУП. ВИШ — желание. Определи, чего ты хочешь. OUTCOME — результат. Представь, как будет выглядеть наилучший результат. OBSTACLE — препятствие. Продумай вероятные препятствия, которые могут помешать достичь цели. PLAN — план. Разработай план действий для преодоления этих препятствий. Пример. W. Новый телефон. O. Смартфон с памятью 512 гигабайт. O. Нет денег. P. Найти подработку. Второе. Метод GROW. Goal. Цель. Определи свою цель. Reality. Реальность. Проанализируй текущее состояние дел и имеющиеся ресурсы. Options. Варианты. Рассмотри различные способы осуществить желание. What to do — план действий. Определи, что и как ты будешь делать для достижения цели. Пример. G — машина. R — нестабильный доход. O — переход на новую работу. W — обновить резюме, пройти собеседование на желаемую должность, откладывать часть зарплаты, взять в кредит недостающую сумму. Третье. Метод CLEAR для общих целей. Collaborative — совместная цель. Установи цель, в которую также готов вкладываться другой человек. Limited — ограниченная. Установи ограничения по времени и ресурсам. Emotional — эмоциональная. Цель вызывает приятные эмоции и значима для тебя. Appreciable — ощутимая. Раздели цель на более мелкие цели, чтобы отслеживать прогресс было проще. Refinable — уточняемая. Корректируй цели по мере необходимости. Пример. C — покупка загородного дома вместе с семьей. L — в течение 5 лет. E — дает чувство безопасности. A — оценить стоимость будущей покупки, прописать финансовый план, изучить объявления. R — покупка квартиры, если жизнь за городом перестанет казаться привлекательной. Четвертое. Метод SMART. Specific — конкретная. Цель должна быть четкой и ясной. Measurable — измеримая цель. Нужно иметь возможность отслеживать прогресс. Achievable — достижимая. Цель должна быть реалистичной. Relevant — актуальная. Цель должна соответствовать твоим жизненным целям. Time-bound — ограниченное по времени. Установи срок для достижения цели. Пример. S — горный велосипед определенной марки. M — цена 20 тысяч рублей. A — могу купить, если откладывать по 5 тысяч рублей в месяц. A — хочу кататься с друзьями каждые выходные. T — 4 месяца до наступления лета. Пятое. Метод «съесть слона». Если перед тобой стоит большая цель, Разбей ее на несколько маленьких задач и выполняй их постепенно. Так ты съешь любого слона по кусочкам. Ты можешь комбинировать несколько методов, только помни про разные сферы жизни. Важны не только финансовые цели, но и те, что касаются здоровья, отдыха, взаимоотношений и духовного развития.